Правда, наутро она проснулась от того, что крепкие руки уж больно сильно сжимали талию. Поттер тихо похрапывал ей в ухо, носом зарывшись в волосы. Лестрингж улыбнулась, прижимаясь плотнее к Гриффиндорцу. С ним всегда было тепло. «Алла!» — невнятно простонал Джеймс, видя сон. «Икс, ревность, застолье, спасение». Комментарий к «Икс, ревность, застолье, спасение». Герои. HTTPS/Temeavrebit 268. В ванной комнате на деревянном стульчике сидел молодой человек. Вокруг него крутилась волшебница, орудуя магловскими ножницами. «Долго еще?» — в который раз заныл Поттер. «Не дергайся. Ты сам этого захотел, так что терпи». Гриффиндорец шумно вздохнул. Почему нельзя было просто сходить в цирюльню? Лестрингж топнула ногой после неудачной попытки отрезать непослушные волосы парня. «Потому что меня больше туда не пускают», — Поттер ухмыльнулся. «И что же вы такого натворили? Думаешь, мы, а не я?» Алина легко стукнула его по плечу, хмуря изящные брови. Джеймс шутливо ахнул, потирая ушиб, не принесший ему боли. «Да, вы. По отдельности ты не работаешь. Знаешь нас как облупленных». Джеймс прищурил карие глаза, на что Алина возвела глаза к потолку, удержавшись от ругательства. «Подними голову выше», — попросила она. И пока волшебница старалась сделать стрижку Гриффиндорца более опрятной, он в это время не отрывал от нее заинтересованного взгляда, замечая каждую родинку, ресницы и еле заметный румянец. «Хватит так пялиться!» Лестрингж хмуро уставилась на друга. «Я любуюсь тобой, Алина!» Волшебница в очередной раз за утро закатила глаза. Крайне часто его безобидные шутки вгоняли ее в краску. «Ты так забавно морщишь нос, когда думаешь или злишься!» Пожал он плечами, приподнимая голову выше. «Пойдешь со мной в кино? Мы и так собираемся туда в пятницу со всеми». Гриффиндорец недовольно фыркнул, поднявшись на ноги. Рост его был гораздо выше миниатюрной волшебницы, отчего он глядел на нее свысока, а вот ей приходилось запрокидывать голову. «Я еще не закончила», — предупредила Алина, отступая на пару шагов. «И так сойдет, я не привередлив». Пожимая плечами, Джеймс все ближе приближался к слизеринке. «Так что?» — вновь спросил юноша. Лестрингж махнула головой в непонимании. «Пойдешь со мной в кино, только ты и я, Джеймс», — хрипло протянула Алина. Гриффиндорец довольно улыбнулся при упоминании своего имени. Расстояние между ними было крайне мало, несмотря на просторную ванную комнату. «Соблюдай дистанцию». Алина сбежала от него, а Поттер захохотал, бегом следуя за подругой. «Она так мило смущается, даже покраснела», — отметил он про себя. Как и каждый четверг, Ремус Люпин занимался обедом, и этот день не стал исключением. Поджаривая хлебцы, волшебник не забывал следить за курицей в духовке, попутно строгая салат. Питер Петтигрю ел четвертый по счету абрикос, свесив ноги со столешницы. «Знаешь, лунатик, твоей будущей женушке очень повезло». Причмокивая, хвост нарушил тишину невидимой вуалью, обволакивающей кухню. Люпин усмехнулся, бросив взгляд на друга через плечо. «Твое варево чертовски вкусное!» — воскликнул Петтигрю, спрыгнув со стола. Воспользовавшись моментом, когда Ремус наклонился, чтобы достать небольшую миску из тумбочки, хвост окунул указательный палец в соус и, облизнув, блаженно прикрыл глаза. «Божественно!» — протянул он. Люпин стукнул друга поварешкой по голове. «За что?» — заверещал Питер, тыльной стороной ладони коснувшись ушибленного лба. «Не суйся, куда тебя не просит!» Питер лишь цокнул. «Иди прибери в гостиной». Прихватив с собой метлу с совком, Питер удалился. Через время в кухню, словно вихрь, ворвалась Лестрингж, а за ней в припрыжку Поттер. «Соглашайся», — не отставал брюнет. «Я тебя мороженым угощу. Сколько можно?» Лестрингж развела руки в стороны. «Я никуда с тобой не пойду», — Джеймс оскорбленно округлил глаза. «Ты несносен и не знаешь чувства меры. Так научи меня». Сахатый мигом приблизился к девушке, схватив ее за руку. Та чуть отвернулась, но руку не отдернула. Порой Лина сама себя не понимала, особенно в присутствии Поттера. «Обещаю, я буду хорошим учеником, мисс Лестрингж». Это звучит двусмысленно. Слизеринка отступила на шаг. Наблюдая за друзьями, Ремус прыснул в кулак. Джеймс еще сильнее сократил расстояние, не обращая внимания на присутствие друга. Создавалось впечатление, что этот человек ничего не боится и уж тем более не стесняется. «Зависит от того, как тебе больше нравится», — вкрадчиво прошептал он подруге, губами задев мочку уха. Лестрингж вспыхнула, мигом сбежав в гостиную. Поттер довольно улыбнулся, бедром прислонившись к тумбочке. «Так ты ничего не добьешься», — Смотря на Сахатова, Люпин качнул головой. Джеймс заинтересованно глянул в сторону друга. Римус лучше их всех разбирался в людях, поэтому мародеры частенько обращались к нему за советами, по поводу, а иногда и без. Лестриндж немного, лунатик сделал паузу, стараясь подобрать подходящее слово, немного максималистка. С ней нужно вести себя сдержанно, без твоих дурацких подкатов и комплиментов. Так ты ее только отпугиваешь. Последовала пауза. Сначала заинтригуй ее и держись в стороне, а дальше дело за малым. Призадумавшись, Поттер бросился к другу с объятиями, чуть ли не расцеловав его в обе щеки. Шестеренки в голове Поттера заработали. Сдержанно, Сахатый. Ребром ладони проведя по щеке, Римуса передернула. Не хватало дурацких поцелуев для полного счастья. «Спасибо, лунатик!» — радостно воскликнул Поттер, направляясь вслед за подругой. Лестриндж, качнув головой, Люпин вернулся к готовке. Уломав подругу на стаканчик мороженого, волшебники отправились в Макгловское кафе, расположенного неподалеку от дома Джеймса. Стоя у прилавка, Лестриндж сосредоточенно выбирала начинку для трех шоколадных шариков, покуда Поттер внимательно следил за продавцом. «Могу вам посоветовать мятный сироп, поверьте мне, вкус будет потрясающий», с улыбкой до ушей пролепетал рыжеволосый, обращаясь к Лестриндж. Гриффиндорец недовольно фыркнул, прожигая миловидного паренька ненавистным взглядом. Как же у него чесались руки навалять оболтусу. К тому же Джеймс еще не понимал, ревнует он Лину, как девушку или как подругу. В самом деле, наигранно удивилась Лина, заправив прядь волос за ухо. Рыжеволосый парень застенчиво улыбнулся, выйдя из-за прилавка. Джеймс сию секунду оказался рядом с Алиной, закрыв ее своей широкой спиной. Брюнетка закатила глаза. «Мы остановимся на кокосовой стружке», — угрожающе проговорил волшебник, уводя подругу к столику. «Обязательно было с ним флиртовать?» «Я не флиртовала», — пробубнила слизеринка. Спустя пару минут продавец принес две стеклянные вазочки с шоколадным и фруктовым мороженым. Поттер с трудом сдержался, чтобы не подставить подножку пареньку. «Вот смешно бы было, спасибо», — поблагодарила продавца Алина, будто специально не замечая сверлящий взгляд друга. «Что это?» Слизеринка протянула Сахатому салфетку с 10 цифрами. Выхватив из рук Лестриндж злосчастную бумажку, парень разорвал на мелкие клочки. Алина странно глянула на друга. «Наш счет», — пояснил Поттер, бросая злой взгляд в сторону рыжеволосого. «А не слишком ли он огромный?» — возмутилась Лестриндж. «Расслабься, я оплачу». Джеймс не спускал глаз с парня, явно заинтересовавшегося его подругой. «А ты ешь!» Сахатый заботливо придвинул к подруге мороженое. Пожав плечами, волшебница принялась за десерт. Съев все, Алина довольно улыбнулась, салфеткой стирая остатки шоколада со рта. Смотря на подругу, Поттер не смог удержаться от улыбки. «У тебя еще здесь!» Он указал на правую щеку. Алина попыталась стереть, но до конца не вышло. Джеймс качнул головой, тихо прыснув. «Давай я!» Он придвинулся ближе, перехватывая из ее руки салфетку, после чего легонько коснулся скулы и нижней губы девушки. Лестриндж сглотнула от столь смелых действий друга. Она чувствовала жар на щеках и его теплое дыхание на коже. Вот и все. После Поттер встал, как ни в чем не бывало, оставив деньги на столе. Покинув кондитерскую, двое друзей направились прямиком к дому. Гриффиндорец не переставал шутить, рассказывая приключившиеся с ним истории, кое Алина находила весьма забавными. От непрекращающегося смеха живот Лестриндж неприятно сдавливало, но это было неважно. Сейчас все было хорошо и даже лучше, без каких-либо усилителей. Ей хотелось, чтобы этот вечер не заканчивался. В районе двух ночи девушка проснулась с тихим вскриком, сорвавшимся с обветренных губ. Дыхание сбилось, сердце ускоренно билось в груди, кожа болезненно пылала. Чувствуя сухость во рту, Алина свесила ноги с кровати, направившись к кухне, чтобы выпить стакан воды. Стараясь не шуметь, она как можно тише спустилась с лестницы. Весь дом крепко спал, поэтому слышно шагов не было. Добрых два раза осушив стакан с водой, Лина облегченно выдохнула. Кошмар исчез, уступив место не самой приятной реальности. Через пару минут в кухню вошел сонный Гриффиндорец. Открыв причудливый холодильник, каких Лестриндж еще не видела, он достал коробку молока. Выпив половину, Джеймс заметил подругу, зависшую с пустым стаканом в руках. «Ты опять мне снишься», — сонно улыбнувшись, Поттер сократил между ними расстояние. «Всегда хотелось попробовать». Джеймс резко притянул девушку за талию. От неожиданности Лина вскрикнула, уперев ладони в оголенную грудь Поттера, пытающегося губами дотянуться до ее лица. Шепча нечто несвязное, Сахатай усилил хватку, не обращая внимания на сопротивление. «Какого черта?» Лина отвесила другу звонкую пощечину, приведя его в чувство. Схватившись за пылающую от удара щеку, Сахатай заморгал, не веря в происходящее. «Я думал, это сон». Обняв себя за плечи, Лестринг отступила на несколько шагов. «И что ты собирался со мной сделать во сне?» Слизеринка прикусила губу, поняв то, насколько ее вопрос прозвучал двусмысленно. Джеймс многозначительно подмигнул, расплываясь в хитрой ухмылке. Он бы многое сделал, если бы она только попросила. Языком облизав пересохшие губы, Поттер смерил подругу таким томным взглядом, отчего та вспыхнула подобно магловской спичке. «Болван!» – прошипела Лестриндж, ударив другу в голень. «Да ладно тебе!» – отмахнулся Поттер, потирая ушибленное место. «У нас бы все было по согласию. Лучше скажи мне, что ты делаешь здесь в такой час?» Слизеринка отвела взгляд. Качнув головой, Джеймс подступил ближе. Мгновение он поколебался, а затем ободряюще сжал ее плечо. Он хотел, чтобы Лина знала. Она может доверять ему что угодно, даже самую постыдную тайну, приключившуюся с ней в детстве. «Мне не спится», — уклончиво прошептала волшебница, заметив, как Джеймс нахмурился. Двумя пальцами левой руки приподняв подбородок Слизеринки, он заставил посмотреть ее ему глаза. Лина утонула в двух бездонных колодцах, напрочь позабыв о кошмарах, преследующих ее с рождения. Она не могла сопротивляться, только не ему. «Кошмары. После них я не могу заснуть». Лина обернулась себе за спину и, убедившись, что поблизости никого нет, продолжила. «Руди и Басти всегда были рядом, когда это случалось, и как давно». Напустив на лицо серьезность, что было для него совсем не свойственно, Поттер жадно внимал ее словам. Лестриндж промолчала, понурив голову. Это была не лучшая тема для разговора ночью. «Пойдем», — Лестриндж не сдвинулась с места. «Я буду рядом, пока ты не заснешь. А если приснится кошмар, то я ворвусь в твой сон на своей метле и спасу тебя». «Джеймс», — тихо позвала Лина, — «тебе не кажется, что это не совсем правильно? Мы в одной кровати, это неправильно». Как истукан, уставившись на подругу, Поттер не понимал, к чему она клонит. Пытаясь скрыть порозовевшие щеки, Алина вновь отвернулась. Сама мысль казалась безумной. «Да брось!» Ухмыльнувшись, Поттер утянул подругу на второй этаж. «Ты уже спала со мной, в смысле, в одной кровати, но не всю ночь», — удрученно простонала Лестриндж, покорно следуя за другом. «Это неправильно, мы ведь друзья». Гриффиндорец резко остановился. «Ты мой друг», — сказал Джеймс серьезно. «И если тебе нужна помощь, то я помогу, чего бы от меня не требовалось». Двое прошли в темную комнату. Поттер шустро улегся на кровать, немного придвинувшись к стене. Бросив взгляд на застывшую девушку у порога, Гриффиндорец недовольно цокнул языком. «Прикрой дверь и полезай в кровать», — похлопав по месту рядом, волшебник все же смог убедить подругу в правильности его решения. «Обещаю, приставать не буду». Она пихнула его под ребра. «Разумеется, пока ты сама меня об этом не попросишь», — прошептал он у ее уха, опалив теплым дыханием шею. «Джеймс», — хрипло протянула Алина. Поттер сглотнул. «Вот так лучше не делай, а то я за себя не ручаюсь», — прохрипел волшебник и через секунду получил удар под бок. «Шучу. Лучше спи, а я буду рядом». И все же он отключился раньше, в то время как Лестриндж пыталась удобно уместиться на слишком мягкой кровати. Неожиданно огромные руки обхватили Слизеринку за талию. Лестриндж попыталась вывернуться из крепкой хватки друга, но, поняв, что это бессмысленно, сдалась. Поттер зарылся носом в ее волосы, все еще пахнущие цветами. От исходящего тепла Лестриндж мгновенно погрузилась в сон. Ночь выдалась, на удивление, спокойной, ровно до того момента, пока Джеймса не разбудили всхлипы. Подскочив, Поттер увидел Лестриндж, которая змеей извивалась на светлых простынях, шепча нечто неразборчивое. «Эй, я рядом». Джеймс молниеносно притянул поближе к себе Лестриндж, заботливо накрыв ее тонким одеялом. «Алина», — протянул он, стирая слезы с щек, — «все пройдет». И действительно, спустя миг очередной кошмар отступил. Лестриндж перевернулась на бок, неосознанно устроившись на широкой груди друга. Сердце бешено забилось. Поттер поплотнее обхватил свою подругу за талию, оставляя невесомые поцелуи на волосах спящей Алины. «Я рядом», — шептал он, поглаживая спину Слизеринки. Ближе к 11 утра Поттер разбудил стук в окно. Нехотя отпуская Лестрингш из своих объятий, он осторожно покинул ее, подойдя к окну. Приоткрыв его, он впустил в комнату черного филина. Пролетев несколько кругов, птица приземлилась около спящей волшебницы. Джеймс подошел ближе, отвязав крохотный пергамент с лапки птицы. Взмахнув крыльями, та улетела прочь. Как можно тише Джеймс развернул послание, но пергамент оказался абсолютно чист. Покрутив в руках несколько раз и не поняв, что к чему, Джеймс бросил его на тумбочку. Затем аккуратно улегся на кровать, правой рукой обняв Лестрингш, та придвинулась ближе к источнику тепла. Тело прошибло током, отчего губы Джеймса сами собой расплылись в улыбке. Полной грудью вдохнул цветочный аромат, он взглянул на Алину из-под опущенных ресниц. Она была очаровательна, такая яркая, будто соткана из солнечного света. В его объятиях, в его кровати, казалось, что они, два пазла, идеально сложившиеся друг с другом в одно целое. Рядом с ней он был другой. Хотелось быть лучше, стремиться к совершенству. Рядом с ней все обретало смысл. Боль от потери обоих родителей уже не так сильно тяготила душу. Потому что когда он смотрел в эти золотистые глаза, то больше ничего не имело значения, кроме двух золотых огней. Она была так хороша, отчего сердце Поттера переставало биться. С Лили Джеймс подобного не ощущал. Их отношения были идеальными, но страсти они так и не испытали. Они любили друг друга, но скорее как друзья. А с Алиной? С Алиной его жизнь наполнялась светом, впрочем, как и он сам. Проснувшись, Джеймс обнаружил, что Лестрингш уже была на ногах. Она стояла у изголовья кровати, внимательно бегая глазами по строчкам. Солнечные лучи освещали профиль, невидимыми зайчиками бегая по ее щекам. Откинувшись спиной на постель, Гриффиндорец не имел силы и желания оторвать от нее глаз. «Я не видел текста», — осторожно сказал Поттер. Лестрингш бросила взгляд на друга, хитро ухмыльнувшись. У Поттера перехватило дыхание. Люци сам лично создал заклинание, которое скрывает послание от нежелательных глаз. Ее глаза блеснули, стоило вспомнить о старом друге. Поттер скривился. Он надеялся, что хотя бы за остаток лета ему не придется делить Алину с кем-то еще, разве что за исключением мародеров. Люци, может, погуляем сегодня с мародерами? Он присел, не заботясь о внешнем виде. Грудь парня была оголена, чем ненароком приковала к себе взгляд золотых глаз. И как она не заметила этого вчера вечером? Лестрингш смущенно отвернулась, заправляя за ухо прядь. От ее действий Поттер самодовольно усмехнулся, он ее волновал. «Сегодня мне нужно встретиться с Люци», — протянула слизеринка на выходе из комнаты. «Может, вечером?» — предложила Алина, заметив хмурое выражение друга. Взглянув на подругу, Поттер довольно закивал. «В любом случае лучше провести вечер вдвоем, раз день пролетает. Встретимся вечером, Джейс». Слизеринка выскочила из комнаты. «Джейс, теперь хорошее настроение обеспечено на весь день. Хагсмит, три метлы». Люциус Малфой терпеливо дожидался свою давнюю подругу за небольшим столиком круглой формы. Лестрингш безбожно опаздывала, зато у него имелось лишнее время собраться с мыслями. Колокольчик на двери звякнул. Люциус круто обернулся. Летнее платьице висело на тонких бретельках, оголяя плечи, покрытые легким загаром. Малфой сглотнул, взметнув вверх руку. Заметив друга, Алина приветливо помахала ему рукой. «Здравствуй, Люци». Губами коснувшись щеки друга, Алина ослепительно улыбнулась, тем самым спровоцировав и его улыбку. «Прости, что не выходила на связь. Как твои дела? Как помолвка?» Малфой показательно скривился, вызвав смешок подруги. «Было бы куда лучше без нее». Волшебник переплел пальцы их рук. «Я скучал. Без тебя лето выдалось ужасным». Лестрингш стыдливо отвернулась. «Мне жаль, Лина», — с сожалением прошептал Малфой. «Сириус как-то сказал, что нарцисса не такая, как Беллатрикс. Думаю, она станет хорошей женой, достойной тебя». Малфой сильнее сжал ладонь девушки и, потянувшись через стол, прошептал вкрадчиво, чтобы слышала лишь она одна. «Мы могли бы все обыграть», — прошептал он, опаляя лицо слизеринки своим жарким дыханием. «Моему отцу нужны наследники, а тебе — муж. Так почему бы нам не заключить брак друг с другом? Не думаю, что спьюсь и ты будешь счастлива». Малфой поджал губу, внимательно следя за гаммой эмоций, отразившейся на лице Лестрингш. «Ты знаешь», — прошептала Алина пересохшими губами. Люциус горько усмехнулся, согласно кивая на слова девушки. «Знаю», — подтвердил он, не отрывая взгляда от золотистых глаз. «Одно твое слово, И этого не будет. Никто не посмеет упрекнуть тебя. Я об этом позабочусь, только верь мне». Малфой сильнее сжал руку волшебницы, опасаясь того, что она может исчезнуть. «Люци», — протянула она жалостливо. Малфой прикрыл глаза. Когда она так делала, он был готов на все. Его имя на ее губах, и шторки падают. «Пьюси-старший заключил с моим отцом непреложный обет». По щеке скатилась одинокая слеза. «Если его нарушить, то непреложный обет. Это меняло абсолютно все. Тогда твой отец умрет». Лестриндж кивнула, подавляя всхлипы. «Ты в этом уверена?» — с надеждой уточнил Люциус. «Весной», — она сделала паузу, собираясь с силами. «Весной отец мне сам это сказал». Малфой закрыл лицо руками. Лестриндж подсела ближе к нему. «Мне так жаль», — шептала она, оставляя легкие касания губ на костяшках Люциуса. «Если бы это зависело от меня, если бы...» «Выходит, нам просто не суждено быть вместе», — с сожалением в голосе прохрипел Малфой, утягивая подругу в объятия. «Я люблю тебя, Алина». Девушка неверующе посмотрела на волшебника. Она не была готова к такой новости. «Я так долго хранил это все в себе, боясь отпугнуть тебя. Ты не представляешь, что значит любить тебя. Ты не представляешь, что значит любить тебя, Люци. Пусть девчонка Блэк и станет моей женой, но мое сердце, как и я сам, будут принадлежать лишь тебе». Малфой с чувством оставил поцелуй на лбу подруги. «Я лишь твой, Лина, только твой». По щекам Лестриндж текли слезы. «Если бы я только знала», — сокрушенно произнесла она, носом уткнувшись в мужское плечо, «мы бы ничего не смогли изменить. Судьба нам не подвластна, как и любовь». «Я люблю тебя, Люци», — сдавленно прохрипела Алина, в ответ обнимая друга. «Не так сильно, как следовало бы», — пронеслось в мыслях обоих. Косой переулок. До начала нового учебного года оставались лишь пару дней. Мародеры вместе с Лестриндж тщательно готовились. «Ну, как тщательно?» Сириус с Питером и Джеймсом накупили всевозможных магловских и магических атрибутов для грандиозных розыгрышей. В то время как Люпин на пару с Алиной выбирали книги, пергаменты, чернила и заколдованные перья, которые меняют свой цвет в зависимости от настроения волшебника. Прогуливаясь по косому переулку, Питер с Алиной немного отстали от друзей, ведя разговор насчет небольшого ужина в доме Поттера, на который хотели пригласить Эванс, Маккинан и Стоун. Питер даже предложил пригласить братьев Лестриндж, но та так и не дала однозначного ответа. «Может, и Бурского заодно», как бы невзначай предложила Лестриндж. Питер сглотнул. «Бурского?» — сиплым голосом переспросил он. «Она все знает. Нам конец. Не притворяйся, Питер, мне все известно». Остановившись, волшебница нахмурила изящные брови. Питтигрю тяжело сглотнул. «Как давно вы вместе?» — произнесла она таким тоном, отчего бедный Питер взмолился Мерлину и Моргане, чтобы провалиться сквозь землю и не видеть этого взгляда. «Почти год», — прохрипел он, боясь посмотреть подруге в глаза. Он страшился увидеть в ее взгляде осуждение и отвращение. Он так хотел, чтобы его друзья разделили с ним этот момент, его любовь, его Николаса. Тело Питера охватило приятное тепло. Осторожно приоткрыв глаза, он понял, что Лестриндж сжимает его в крепких объятиях. Хвост подавился воздухом, не зная, как на это правильно отреагировать. «Это потрясающе», — начала она. «Вы такая красивая пара, Питер». С плеч Питтигрю в одно мгновение упал тяжелый груз, и он наконец-то смог ответить на объятия подруги. «Я так счастлива за тебя». Хвост не мог поверить в услышанное. Его подруга за него счастлива, и ее совершенно не смущает, с кем он делит свою постель и сердце. Это всего, чего он хотел. «Эй, Хвост», — окликнул друга Блэк. «Убери свои рученьки от змееныша, а то я могу заревновать, как и я». Сразу же отозвался на слова друга Поттер, поправляя свои очки на переносице. Алина прыснула, выпуская друга из плена своих объятий. «Напиши ему письмо, уверена, он придет», – прошептала она, догоняя остальных. Питер так и замер. «Это риск», – пронеслось у него в голове. Николас любит тайны, что если он не хочет открываться его друзьям, открываться обществу. Из гостиной двухэтажного дома доносилась приятная мелодия. Алина на пару с Эванс и Маккинан сервировала круглый стол. Жизнь Лили налаживалась. Сивирус с ней показался не только прекрасным человеком, но и потрясающим парнем. Хоть конфетно-букетный период у них давно прошел, но создавалось впечатление, что он и не кончился, а даже наоборот. Их отношения с Петуньей также шли на лад. Маккинан за это лето хоть немного отвлеклась от черноволосого юноши, который засел в ее сердце и совершенно не хотел уходить, а может, это она его удерживала. она не знала. Хоть видеть его до сих пор доставляло боль, они все же могли общаться более-менее нормально, насколько это возможно. «Так, Алина, отнеси жаркое на стол, затем тыквенный сок», – важно раздавала указания Лили. Сириус подошел к Лестриндж со спины, опаляя затылок девушки теплым дыханием. Она вздрогнула. «Наша староста совсем тебя замучила?» – шутливо поинтересовался он. Алина вздрогнула от такого близкого расстояния. Взгляд неосознанно скользнул на пухлые губы волшебника, пока Блэк забирал из рук девушки графин с соком. «Нам это сегодня не понадобится, мы уже запаслись сливочным пивом и медовухой». Коснувшись теплыми пальцами руки слизеринки, Блэк лукаво подмигнул. «Я не буду пить», – выдавила из себя Алина. Сириус удивленно приподнял брови. «Я обещала Руди, что не буду делать того, что может навредить моему здоровью». Блэк подозрительно прищурился. «Энна, непреложный обед. Помнишь, забыл, глупо вышло. Что тогда ты будешь пить? Только не говори, что тыквенный сок». Сириус кисло скривился. «Терпеть его не могу», — Блэк согласно закивал. «Было бы, конечно, здорово, если бы была вишневая содовая», — протянула Алина, направляясь к двери. «Но зеленый чай я тоже люблю. И, между прочим, я тоже староста. Каюсь», — хрипло рассмеялся Сириус, выставив руки перед собой как бы в оборонительном жесте, на что Алина довольно улыбнулась. Пока двое болтали, Марлин чувствовала лишь то, как острые ножи вонзаются ей в спину. Он никогда не смотрел на нее так, как смотрит на слизеринскую принцессу. «А вы чего прохлаждаетесь?» — спросила Эванс, расставляя руки по бокам. «Так, Блэк, не отвлекай Алину и иди к Римусу, ему нужна помощь». Гриффиндорец удалился, прожигая рыжую волшебницу испепеляющим взглядом. «У нас почти все готово, осталось только дождаться гостей». Алина покосилась на девушку. Невооруженным взглядом было видно, как она напряжена. «Все в порядке?» — осторожно поинтересовалась Лестриндж. «Да», — тут же отозвалась Эванс. «Нет, нет, не в порядке». Прикрыв глаза, Лили закусила губу, силясь таким образом привести себя в чувство. «Я хотела, чтобы Северус пришел со мной, но он отказался». «Это вполне предсказуемо», — Лина проигнорировала злой взгляд Гриффиндорки. «Насколько мне известно, с ней Пит Джеймс никогда не ладили, если это можно так назвать». Лили заинтересованно навострила слух. «Просто дай своему парню время. Не так легко примириться со своим врагом даже ради любимой». Девушка пожала плечами, пока Эванс обдумывала услышанное. В кухню влетел счастливый Поттер. «Ну, как у вас?» — волшебник заглянул через плечо Лестриндж, легонько касаясь ее талии правой рукой. «Пойдемте уже в гостиную, все ждут только вас». «Все на месте?» — уточнила Лили, снимая фартук. «Ага, поторопитесь». И вылетел из комнаты, как будто его и не было. «Сумасшедший», — прошептала Алина себе под нос. «Кажется, ты ему нравишься». Лестриндж сконфуженно глянула на новую знакомую. «Он с тобой совсем другой, мы просто друзья». Лили заговорщически улыбнулась. Компания расселась за огромным столом, еды было предостаточно и даже больше. Разные кушанья на любой вкус и напитки, в основном спиртное. Поттер поднялся из-за стола, держа в руках стакан с огневиски. «Минуточку внимания». Моментально все взоры были устремлены на Гриффиндорца. «Я хотел поблагодарить каждого из вас». Наступила пауза. «То, что вы сделали для меня и продолжаете делать, имеет огромное значение», — послышался всхлип Стоун. «Не знаю, что бы я без вас делал», — Джеймс обвел присутствующих теплым взглядом. «Спасибо», — раздались частые хлопки. «За это надо выпить», — воскликнул Блэк под улюлюканье ребят. Вечер прошел просто чудесно. Ненадолго зашли Лестринджи проведать сестру и, убедившись, что она в полном порядке, тактично удалились. Стоун также быстро ушла. На счастье Питера зашел Николас Бурский и на глазах у всех поцеловал его в губы. Мародеры свистели и поздравляли обоих. Это был один из лучших дней в их жизни. Все было хорошо до того момента, пока в настежь распахнутое окно не влетела сова. Приземлившись около Джеймса, который забрал письмо, она улетела. Хмельной Поттер развернул пергамент, бегая взглядом по строчкам. Улыбка спала с лица Гриффиндорца. Друзья чуть заметно напряглись. Джеймс косо глянул на Лестриндж. «Это тебе», — жестко бросил он, швыряя несчастное письмо на стол. Откинулся на спинку стула, он прожигал в слизеринке дыру. «Здравствуй, любовь моя. Надеюсь, ты выбрала платье на нашу помолвку. С нетерпением жду брачной ночи. Твой Этельберт Пьюси», — прочла Алина вслух, сглатывая вставший ком в горле. Не выдержав, Сахатый кинулся к окну, вдыхая свежий воздух полной грудью. Никто не произнес ни слова, пока не раздался громкий истерический смех. «За все время, что ты здесь провела, ты не удосужилась рассказать о том, что ты счастливая невеста. Ни разу». Джеймс повысил голос, отчего Лестрейндж стыдливо отвела взгляд, боясь столкнуться с кем-либо взглядом. «И только не говори, что не было подходящего момента». Поттер пригрозил Алине указательным пальцем. «Сахатый», — позвал друга Блэк, — «следи за тоном». Джеймс еще сильнее разозлился, едва держа себя в руках. «Следи за тоном», — издевательски переспросил волшебник, не отрывая взгляда от слизеринки. «Не лезь, бродяга, лучше дай пару советов нашей честной подружке», — желчно прошипел Поттер. «Хочешь устроить скандал? Нравится все выносить на публику?» Разведя руки в стороны, Лина подскочила с места, наблюдая за тем, как к ней стремительно быстро приближается разгневанный Поттер. «Так наслаждайся. Друзья рассказывают о том, что происходит в их жизни. Они скрывают это до последнего». Эванс поднялась со стула, чтобы уладить конфликт, но волшебники лишь отмахнулись. Питер поджал губы, вечер набирал все новые обороты. «Почему не удосужилась рассказать нам такую потрясающую новость?» Не успокаивался Джеймс, горячим дыханием обжигая лицо слизеринки. «Достаточно, Сахатый». Закрывая своей спиной подругу, Блэк оборвал гневную тираду друга. Поттер растерялся. Глянув на хмурого друга, затем на подругу, он вдруг понял. «Ты знал, знал и ничего мне не сказал». Сжимая пальцы в кулаки, Поттер был готов наброситься на лучшего друга. «Я обещал, что это останется между нами», — холодно отчеканил Сириус. Его физиономия оставалась бесстрастной. Джеймс отшатнулся назад, не в силах поверить в происходящее. Его лучший друг предал его. «Почему ты сказала ему, а не мне?» — взревел он, не отрывая взгляд от золотистых глаз, кои лихорадочно блестели. «Это не твое дело», — одними губами прошептала Алина. «Никто не смел сказать и слова. Это не твое дело». Внутренности Джеймса неприятно сжались, воздух в легких закончился, а тело дрожало от гнева и злости. Он был готов придушить ее голыми руками, но сначала бы потренировался бы на бродяге. «Прекрасно», — протянул Джеймс, вкладывая в каждую букву яд. «Пошли вы. Пошла ты, Лестрейндж». В порыве неконтролируемого гнева Джеймс свернул стул. «Убирайся из моего дома», — сдавленно прохрипел он, все так же тяжело дыша. «Проваливай». Алина чуть пошатнулась, глаза ее блестели от непрошенных слез. Выбежав в коридор, она распахнула входную дверь и скрылась в ночи лишь в одном платье. Поттер перевернул стол, сально броня лучшего друга. Ребята, которые еще находились в гостиной, молчали. Лили подбежала к Джеймсу, стараясь его успокоить, тот лишь оттолкнул ее. Поттер сорвался к двери в надежде остановить слизеринку. Он понял, что натворил, да только было поздно. Девушка бездумно брела по безлюдной улице, пока из глаз ручьем лились горючие слезы. Несмотря на жаркий август, ночью было прохладно. Алина шла, не зная дороги, тихо всхлипывая. Как он мог, даже не выслушал, не дал сказать и слова. Чувства смешались в густую кашу. Обида терзала душу, а гнев затуманил разум. Разве друзья себя так ведут? Остановившись у какого-то жилого дома, волшебница присела на бордюр. Она ужасно устала. Податься ей некуда. Волшебную палочку она забыла где-то в доме, порт ключа, через который она может попасть во Францию, у нее не было. И судя по всему, она еще и друга потеряла. Дрожащими пальцами зарывшись в волосы, Алина тихо всхлипывала, не в силах совладать с эмоциями. В доме Сахатова голоса смешались в гам. Кто-то считал, что их скандал раздут из нечего, иные были на стороне Гриффиндорца. Сириус метался по комнате, Лестрейндж не было уже час, а его друг так и не объявился. Вдруг что-то случилось, может, она опять вляпалась в какую-то историю? Сорвавшись с места, Блэк кинулся в прихожую. Маккинан засеменила следом. «Они скоро вернутся. Я уверена, что с ней все в порядке. Тебе не стоит беспокоиться», — лепетала волшебница, в то время как Блэк намеревался покинуть дом Поттера. «Нагуляется и вернется», — сморщив аккуратный носик, настаивала Марлин. «Уйди с дороги», — прохрипел Блэк. Глаза девушки полезли на лоб, а обида взяла вверх над разумом. «Значит, побежишь за ней?» — Сириус молчал. «Я готова была ради тебя на все, а ты выбираешь ее. Что она такого сделала?» «Она мой друг, Марлин», — жестко заявил Блэк. Волшебница истерически рассмеялась. «На друзей так не смотрит. Что в ней такого, чего нет во мне? Чем я хуже?» — кричала Маккинан в ударах, не приносящих Сириусу боли, вымещая всю злобу. Чем она лучше? Срываясь на крик, светловолосая пыталась сдержать непрошенные слезы. Как же сильно ее сердце болело именно в этот момент, так и норовя выпрыгнуть из грудной клетки или, того хуже, разломать ребра. Скажи хоть что-нибудь. Скажи, что она ничего не значит. Скажи, что она только друг и только. Молила его Марлин, держа за грудки рубашки. Пожалуйста. Она мой друг, Марлин. Сириус небрежно сбросил руки девушки со своей груди. Маккинан так и стояла посреди коридора, со стразом дожидаясь продолжения. Но, Марлин прикрыла веки. Сейчас она как никогда хотела ослепнуть, оглохнуть или исчезнуть. Только бы не слышать тех отвратительных слов. Лучше бы она продолжила жить в иллюзии. Но Лестрингж слишком много значит для меня. Развернувшись, он молча вышел за дверь. Лестрингж слишком много значит для меня. Она никогда не будет тебя любить, как я. Кричала Маккинан ему вслед во всю глотку. Никто не будет, только я. Волшебник уже скрылся, а Марлин до сих пор трясло. Упав на колени, девушка задыхалась в слезах. Так было всегда, когда он уходил, бросая ее. К девушке подбежала взволнованная Лили, притянув ее в свои объятия. «Тише, Мари», — успокаивающе шептал Эванс. «Не волнуйся, они обязательно ее найдут и вернут». Маккинан силой оттолкнула подругу от себя. «Найдут? Да лучше бы она умерла. Лучше бы он никогда ее не встречал. Лучше бы ее не было», — вопила волшебница. Эванс боязливо отползла в сторону, подальше от разъяренной подруги. «В таком состоянии она ее никогда не видела. Я ненавижу ее». «Мари, что же ты такое говоришь?» — сипло прошептала Гриффиндорка. «Она все разрушила». С непередаваемой ненавистью в голосе кричала волшебница, продолжая биться в истерике. «Она отняла его, а ведь он ей даже не нужен». «Джеймс», стараясь держать себя в руках, осторожно поинтересовалась Эванс. Маккинан истерически рассмеялась. «Все, кто находился в доме, сбежали в коридор. На кой черт мне Поттер?» — прохрипела она. «Сириус», Лили ошарашенно уставилась на подругу. «Она забрала его. Марлин, неужели?» Пролепетала Гриффиндорка, не скрывая удивления. Конечно, она знала, что ее подруга была влюблена в Блэка. Но ведь прошло столько времени. Эванс с болью в глазах глядела на зареванную девушку. «Неужели ты все еще удивлена?» Издевательски протянула Марлин. «Я всегда его любила, в отличие от всех вас». На последнем слове Гриффиндорка сорвала голос, обводя ненавистным взглядом шокированных волшебников. «Никто из вас его не заслуживает». Поднявшись на ноги, она ушла прочь. Джеймс Поттер бегал по Магловским улицам, закоулкам и паркам в надежде найти девушку, которую сам и выгнал. Он хотел, чтобы она все ему объяснила, и он бы поверил каждому ее слову, только бы она не молчала. «Не твое дело». Почему она рассказала его другу, но не ему? Почему бродяга ему ничего не сказал? У них ведь никогда не было секретов друг от друга. Так что изменилось? Куда она могла пойти, если даже не знает здесь ничего? Она ведь сама говорила, что совсем не разбирается в Лондоне, тем более в Магловских районах. Какой же дурак, как он только позволил ей уйти. Что же он натворил? Мысли бешеным вихрем проносились в голове, ответа на которые он не знал. Единственное, в чем он был уверен, это в том, что если с Лестрингж что-то случится, то он никогда себе этого не простит. Волшебница давно поднялась на ноги и продолжила свой путь. Глаза опухли от нескончаемых слез, а тело дрожало от холода. Обхватив себя руками, слизеринка забрела, сама не зная куда. Она зашла в тупик. Развернувшись, Алина заметила трех мужчин, которые явно были пьяны. Не придав этому особого значения, Лестрингж отправилась дальше. «Эй, красотка!» – прокричал безобразный пьяница. Его дружки дружно загоготали. «Дуй к нам!» Лестрингж скривилась от нахлынувшего отвращения. «Мы тебя не обидим, малышка!» – мерзко протянул второй, преграждая волшебнице дорогу. «Не ломайся, малышка!» – оскалился он, скользя похотливым взглядом по девичьему телу. «Мы не обидим тебя!» Смеясь, он толкнул ее в сторону третьего мужика, который успел облапать, продолжая мерзко хихикать. Тело Алины покрылось морозными мурашками, так страшно ей не было даже с Пьюси. Единственный плюс Пьюси-младшего заключался в том, что он никогда не позволял себе касаться ее в сексуальном плане. Но разве это сейчас важно, если она осталась одна в темном переулке с тремя пьяницами, у которых мысли были лишь об одном? Стало мерзко и липко. «Пожалуйста, не надо», – прохрипела Алина, стараясь унять слезы. Трое захохотали, подтолкнув девушку к стене. «У моей семьи есть деньги», – вполголоса прошептала она, стараясь прикрыть руками оголенные ключицы. «Они вам заплатят столько, сколько вы сможете унести». Трое озадаченно переглянулись. Лестрингж продолжила. «Только, пожалуйста, не трогайте меня. Почему бы нам не взять тебя, а потом деньги?» — мерзким голосом спросил самый коренастый. «Ведь денег у тебя с собой нет», — проходясь по голым ногам гнусным взглядом, продолжал он. Двое согласно зашептались, окружая девушку полукругом. Алина сжалась, как же ей было страшно. Зачем она только ушла? Из глаз потекли новые слезы. «Это конец. Не бойся», — скрипучим голосом проговорил самый невменяемый. «Тебе понравится, еще вернешься». Он протянул свои грязные руки к юному телу. Лестрингж вырывалась, пока с двух сторон ее руки не скрутили. Третий разорвал черное платье, оголяя грудь и полоску живота. Девушка кричала до тех пор, пока ее затылок не коснулся каменной стены. Боль судорогой пронзила тело. В глазах потемнело, а горькие слезы хлынули новым потоком. «Зарь», — обратился один ко второму, — «у нее такой лифок, будто знала, куда шла». Трое гадко заржали. «Ща, проверим, как она». Грязные руки проходились по ногам, рукам и волосам. Густая кровь стекала с затылка, пачкая волосы и спину. Ее слезы смешались с соплями. «Это конец. Бомбарда Максима чары, взрывающие препятствия, например, стену», — прокричал чей-то голос. Заклятие ударило в землю, отбросив троих в сторону. Гриффиндорец взглянул на слизеринку, и разум его заволокло безумие. Наставив волшебную палочку на самого жалкого, волшебник вложил в заклинание всю мощь своего гнева и ненависти. Круция непростительная. Бедняга извивался на земле, вопя во все горло от боли, пока его дружки трусливо сбежали. «Еще хоть раз попадешься мне на глаза, и я тебя уничтожу», — сквозь зубы произнес юноша, ломая руку насильнику. Тот сбежал сразу, как только молодой человек обратил все свое внимание на Лестрингж. Стянув с себя кожаную куртку, он обернул ее вокруг Алины, скрывая наготу. Подхватив волшебницу на руки, брюнет направился вдоль по темным улицам. Девушка дрожала, а слезы продолжали катиться по щекам. «Никто больше не тронет тебя, змееныш», — говорил он негромко, стараясь не смотреть на Алину, — «потому что одного взгляда хватило бы, чтобы вернуться и подвергнуть каждого самой мучительной пытке. Я не позволю». Смотря вперед, Блэк ускорил шаг. «Ты нашел меня. Я всегда найду тебя», — хрипло произнес Сириус, — «где бы ты ни была». Волшебница понурила голову на плечо Гриффиндорца, сильнее обхватив его своими тонкими ручками. Поттер продолжал обегать улицы, заглядывая в каждый переулок, сквер, магазин и куда только можно. Лунатик послал другу патронус минут 40 назад, оповестив о том, что Сириус тоже ушел. С бродягой он так и не встретился. Идя быстрым шагом, на который только способен, Джеймс заметил странную темную фигуру. Подойдя ближе, понял, что это Блэк с Лестрингж. «Что произошло? Почему она у тебя на руках?» Поттер подбежал к молчаливому другу, который не удостоил его ни единым взглядом. В молчании они отправились домой. Мародеры вместе с Эванс и Бурским сидели за столом в полной тишине. Входная дверь громко хлопнула. Четверо бросились в коридор. Блэк на руках с Лестрингж прошел на второй этаж, игнорируя присутствующих. Лили прикрыла рот ладошкой, а Николас с ненавистью взглянул на Поттера. «Это только твоя вина», — грозно прохрипел когтевранец. Джеймс не поднял головы, следуя на второй этаж за бродягой. Зайдя в комнату, Гриффиндорец увидел, как Сириус бережно укладывал спящую девушку на кровать. Лестрингж выглядела ужасно. На теле кровоподтеки, платье изорвано, а на щеке красовалась ссадина. «Это я виноват». Блэк присел в небольшое кресло, расположенное около кровати. Поттер подошел к другу, не отрывая взгляда от Алины. «Что произошло?» — прошептал Джеймс. Ответа не последовало. «Оказалось, не в том месте, не в то время», — отстраненно ответил Блэк через время, не оборачиваясь на друга. Поттер сел на пол, касаясь руки Алины. «Она была холодной. Это моя вина, бродяга. Только моя вина». Джеймс искренне раскаивался, виня в случившемся себя. Поколебавшись, Сириус опустил ладонь на плечо друга. Тот вздрогнул. «Исправь все», — Джеймс с благодарностью взглянул на друга. «Просто извинениями ты не отделаешься», — Блэк вставал с места. «Но ты можешь быть рядом с ней, пока она не очнется. Не расстраивай ее, сахатый, она этого не заслужила». Хмурый юноша направился на выход. «Бродяга», — позвал его сахатый. Блэк зажмурился. «Спасибо тебе», — бегло кивнув, Гриффиндорец закрыл за собой дверь, выйдя из комнаты. Облокотившись спиной на стену, Сириус пытался восстановить сбившееся дыхание. Тело неприятно ныло, отдаваясь болью где-то внутри. «Ты сделал все правильно», — успокаивал он себя. Проснувшись, Лина взглянула на темные волосы, которые находились на уровне ее лица. Пальцы коснулись непослушных прядей, волшебник вздрогнул, поднимая сонные глаза на девушку. «Алина», — Джеймс сильнее сжал руки слизеринки в своих. «Пожалуйста, прости меня, я так сильно виноват. Это только моя вина. Я пойму, если ты больше не захочешь меня видеть, я так виноват», — не унимался Поттер, не давая и слова вставить Лестрингу. «Пожалуйста, прости меня, я не имел права себя так вести. Пожал». Указательный палец коснулся его искусанных в кровь губ, призывая к молчанию. «Ты виноват», — произнесла Лина сиплым голосом. «Если бы ты тогда не наговорил мне всего, то мне бы не пришлось уходить. Но я прощаю тебя, потому что дорожу нашей дружбой. И тобой, тобой я тоже дорожу и не хочу терять». Джеймс закрыл глаза, стараясь угомонить бешеное сердцебиение. «Больше никогда я не позволю себе навредить тебе», — сокрушенно прошептал Поттер. «Что бы ни случилось», — Лестрингш очаровательно улыбнулась, и в один миг мир Джеймса приобрел новые краски. «Это было самое настоящее волшебство. Тебя хотят увидеть», — Джеймс открыл дверь. В комнату ворвались мародеры с Эванс и Бурским. Лестрингш хихикнула. Лили кормила Алину куриным бульоном с ложечки, не уставая причитать. Ребята общались, периодически перебивая друг друга. Алина взглянула на молчаливого Блэка. Тот сидел к ней ближе всех. «Я всегда найду тебя». Незаметно для всех она коснулась его руки. Сириус сжал маленькую ладошку сильнее. Когда все разошлись, Блэк все еще сидел рядом. Алина улыбнулась ему своей самой лучезарной улыбкой. «Я рада, что ты нашел меня», — Сириус коснулся губами бледных костяшек Алины. «Спасибо». Закрыв глаза, Лина мгновенно погрузилась в сон. Бродяга остался рядом. Как верный пес, он оберегал сон слизеринки до самого утра. На тумбочке рядом находилась вишневая содовая, которую Сириус принес из трех метел. А уже завтра все вместе они отправятся на ярко-красном Хогвартс-экспрессе прямиком в замок. 11. Золотые бабочки. Слухи. Утрата. Комментарий к 11. Золотые бабочки. Слухи. Утрата. Джеймс и Лина. HTTPS Теме Авребит 270. Сентябрь, 1977. Прикосновения обжигали и без того разгоряченную желанием кожу. Волшебник порывисто подался вперед, целуя пухлые губы. Влажный язык скользнул по небу и зубам. Глаза закатились в блаженстве, а из горла вырвался хриплый стон. Девушка потянулась к плечам парня, утягивая его на мягкую кровать. Ловко перевернувшись, Лестрингш оседлала узкие бедра Гриффиндорца. Руки Блэка потянулись к ее округлым бедрам, ощутимо сжимая их. Волшебница отбросила свои длинные волосы за оголенную спину. Кожа была покрыта капельками пота, которые притягивали взгляд серебристых глаз. Лунный свет освещал аккуратные груди. Они чуть подрагивали вверх из-за плавных движений. «Алина», — простонал имя слизеринки Блэк, потянувшись вперед. Лестрингш очаровательно хохотнула. «Сириус был ею околдован. Будь моей», — шептал он, покусывая нежную кожу на шее. Лестрингш выгнулась навстречу, нетерпеливо поерзав на бедрах парня, отчего тот сильнее притянул ее к своей обнаженной груди. «Будь моей, Сириус», — простонала она, когда длинные пальцы коснулись влажного лона. Тело дрожало, бедра поддавались навстречу, безмолвно моля о продолжении. «Сириус». Ногти впились в мужские плечи. Гриффиндорец не отрывал взгляда от лица девушки, пока его умелые пальцы проделывали с ней и в ней нечто невообразимое. Сейчас Алина была полностью в его власти. Сириус упивался тем, как она сладко стонет, извиваясь от желания. Блэк неожиданно остановился, мгновенно оказавшись за спиной девушки. Его руки скользили по ее ребрам, ключицам и плечам. Лестрингш откинулась на грудь волшебника, подставляя свою шею для поцелуя. Пока правая рука Блэка все еще находилась между ног слизеринки, левая сжимала тонкую шею. «Будь моей», — шептал он, целую нежную кожу, где только можно. Лестрингш выгибалась каждый раз, когда пальцы Сириуса задавали темп. Его движения были грубыми, но одновременно с тем чувствительными. Ее тело такое мягкое и податливое, а разум Гриффиндорца перестает соображать. И вот они уже оба на полу в комнате Сириуса, в доме его матери, из которого он сбежал года два назад. И как только они здесь оказались... Но разве он может думать о таких вещах, если девушка из его снов стоит перед ним на коленях, полностью обнаженная? «Бродяга», — позвала она его своим нежным голосом. Сириус умиротворенно улыбнулся. Ее тонкие руки потянулись к его достоинству, осторожно пробегаясь пальчиками вдоль члена. Блэк ахнул. Как же это было горячо. Единственной мыслью волшебника было лишь то, чтобы Лестриндж не останавливалась, продолжая доставлять ему удовольствие. Бродяга не смог бы оторваться от нее, даже если бы прямо сейчас нагрянули пожиратели смерти. А после? После он намотает ее длинные волосы себе на кулак и ворвется в ее тело резко и страстно. Алина будет кричать, стонать, кусать, плакать в экстазе и получать такое удовольствие, которое ей не доставит ни один мужчина. И в этот самый момент она поймет, что значит быть с Сириусом Блэком. А он не выпустит ее из своей постели до тех пор, пока она не поклянется ему в том, что он единственный. Затем он вновь возьмет ее, грубо и резко. После чего Алина забудет свое имя, без устали шепча его. Гриффиндорец судорожно вздохнул, слизеринка лукаво глянула на парня из-под опущенных ресниц. Она украла его последние остатки здравого разума. «Бродяга!» — позвала она громче, волшебник нехотя открыл глаза. «Бродяга!» — воскликнула Алина голосом Люпина. Наваждение как рукой сняло. Блэк резко распахнул глаза. Казалось, он задремал всего на мгновение, а уже стемнело. Римус придирчиво оглядел возбужденного друга. За счет нюха оборотня было несложно распознать запах феромонов, исходящего от Блэка. «Какого Мерлина?» — отозвался Сириус. Во рту было сухо, поэтому он потянулся к бутылке с водой и махом ее осушил. Римус поджал губы, шумно выдыхая. «Зачем так кричать?» Сириус сжал виски, пытался унять головную боль. Римус все еще посматривал на него украдкой. За те часы, которые бродяга спал, Люпин отчетливо слышал приглушенные стоны и имя их общей подруги. Думать о том, что снилось бродяге, не хотелось. «Тебе нужно переодеться в форму», — наконец подытожил староста. Блэк оглянулся вокруг, в купе был он и лунатик. Хлопнув себя по колену, юноша плюхнулся обратно на диванчик. «Где все?» Смахивая непослушные пряди волос с глаз, поинтересовался гриффиндорец. «Питер с Николасом», — Люпин чуть помолчал, не отрывая взгляда от друга. «Джеймс, как всегда, шныряет где-то, а Лестриндж обходит поезд». Сириус кивнул. «Не забудь переодеться», разворачиваясь, напомнил староста. Люпин покинул купе, оставляя друга одного. Блэк снова кивнул, ничего более не сказав. Однако перед глазами до сих пор стоял образ слизеринки с золотыми глазами, сны о которой мучают его не первый месяц. Староста Слизерина, как и всегда, следовала одному и тому же маршруту вот уже на протяжении 2 лет. Обойдя первую половину поезда, Лестриндж направилась в вагоны к своему факультету. Как выяснилось, первокурсников в этом году оказалось чуть ли не в 3 раза меньше по сравнению с прошлым годом. Оно и неудивительно, учитывая сложившуюся ситуацию в стране. Волан-де-Морт все больше давал о себе знать, собственно, как и его приспешники. Многие работники министерства все еще подвергаются тщательному надзору, в особенности те, кто занимают высокую должность. Имена и фамилии упивающихся смертью так и не удалось раскрыть, несмотря на бдительное наблюдение мракоборцев. К несчастью Гарольда Минчума, 30-го министра магии Великобритании, пропаганда Волан-де-Морта для многих магов оказалась притягательна, ведь он единственный, кто мог дать им свободу и прекратить угнетение волшебников, во всяком случае, именно так считали его последователи. Также, благодаря почившему Флиманту Поттеру, министерству стало известно, что в ряды сторонников темного волшебника входят не только маги, но и великаны, оборотни, вампиры и многие другие твари, чьи права знатно ущемлены. Цель пожирателей смерти заключалась не только в чистоте крови, но и в господстве над маглорожденными и маглами. Ежедневный пророк все чаще и чаще призывал к осторожности. Было также введено новое понятие, как «комендантский час». За пределы дома нежелательно было выходить после 7 вечера, как и трансгрессировать. Дабы не сеять панику в магическом населении, многие смерти и нападения на волшебников оказались не афишированы. Ходили слухи о том, что не только взрослые маги присоединяются к Волан-де-Морту, но и совсем юные волшебники. Правда, никаких фактов, кроме сплетен, не было. Брюнетка приоткрыла дверь в купе. Ее брат, забравшись с ногами на диванчик, увлекательно читал книжку в темном переплете. Паркинсон и Бёрк негромко переговаривались, тыча пальцами в журнал «Модная ведьма», с обложки которого подмигивала рыжая красавица. Нокта и Блэка видно не было. Алина облокотилась на дверной косяк в проходе, внимательно наблюдая за друзьями. Под пристальным взглядом сестры Рабастан оторвался от книги и взглянул на проход, затем вновь вернулся к причудливому сюжету и снова посмотрел на миниатюрную фигурку. Рабастан не поверил, что его сестра стоит прямо перед ним. Лестриндж усмехнулась, а Басти, вскочив на ноги, кинулся к ней. Алина едва слышно взвизгнула. Хватка у ее брата была что надо. Патрисия и Клотильда радостно завизжали и бросились к подруге, ведь не видели ее с апреля. Мерлин и Моргана, протянул Блэк-младший, видя дружные объятия своих друзей. Заметив темную макушку, Нодд в два шага преодолел расстояние и набросился на Лестриндж. «Почему, черт возьми, ты не отвечала на наши письма?» — воскликнул он, не выпуская подругу из объятий. «Ты хоть понимаешь, как мы волновались?» — не унимался Роберт, на что слизеринка стыдливо отвела взгляд. «Мы не хотели беспокоить вас своими проблемами и портить лето», — тихо произнесла Алина, не выпуская руку брата из своей, которая служила сильнейшей поддержкой. «Лина», — позвала ее Клотильда, пока Бёрг старалась унять нахлынувшие эмоции. «То, что произошло с вами, вовсе не проблема», — Шатенка взглянула на двойняшек, которые не расцепляли рук. «Это трагедия», — добавила она тише. «Если бы вы нам позволили, то мы все это время были бы с вами». Слизеринцы дружно закивали, замечая, как брат с сестрой переглянулись. Как же они не удосужились рассказать о случившемся друзьям, ведь столько лет они все вместе делили радости и горести. «Простите», — наконец сказал Рабастан, — «нам не стоило от вас закрываться. Нет смысла беспокоиться», — начал Регулус, усаживаясь рядом с Патиклоти. «Просто не забывайте о нашем существовании». Двойняшки благодарно улыбнулись. «Вы ведь все еще помните наши имена?» — шутливо проговорил он под смех на тычок в ребра от Бёрг. «Риджи?» «Кажется», — Алина прищурилась. Роберт еще сильнее захохотал, пока Патрисия смахивала слезинки с перламутровых глаз. Клотильда обняла подругу за плечи. «Вы не в обиде?» — осторожно поинтересовалась староста, на что друзья одобрительно загоготали. Разговоры не скончались на протяжении всего пути. Выяснилось, что Роберт с Клотильдой собираются пожениться сразу после школы, в то время как Регулус намеревался показать мир Петтибути. Вернувшись к своим обязанностям, слизеринка продолжила патрулирование. Несколько третьекурсников получили замечание за то, что нарушили правила. Николас Бурский упросил Лестриндж подежурить вместо него, дабы дать им побольше времени с Питером. Алина согласилась, ликуя за счастье друзей, которое они заслужили. Дойдя до купе гриффиндорцев, девушка аккуратно отодвинула дверцу в сторону. Взгляд скользнул на мускулистую спину. Гриффиндорец был напряжен, из-за чего каждый мускул его тела отчетливо виднелся. Стоя спиной к двери, Сириус не заметил девушку. Поэтому Лестриндж негромко кашлянула, тем самым обращая на себя внимание. Медленно развернувшись, Блэк взглянул на слизеринку. Ее щеки вмиг стали пунцовыми, а взгляд бегал в надежде зацепиться за что-то кроме Блэка, обнаженного по пояс. «Что-то хотела», — любезно пролепетал бродяга. «Как же ему нравилось осознавать, что он может вогнать ее в краску. Это доставляло особое удовольствие. Хочешь что-то сказать?» Все так же вежливо говорил он, между тем сокращая расстояние. Лестриндж неосознанно задержала дыхание, взглянув в кварцевые глаза. В них точно пляшут перечные чертики. «Мы подъезжаем», прочистив горло и выпрямившись, наконец ответила волшебница. Блэк еще сильнее сократил дистанцию между ними. Атмосфера накалялась. Алина часто дышала, выдавая себя с потрохами. «Тебе стоит как можно скорее переодеться в форму, или мне придется снять с твоего факультета пару-тройку баллов за непрезентабельный вид». Неожиданно для самой себя Алина осмелела. «Боюсь не успеть», бродяга драматично схватился за сердце. «Может, поможешь мне?» Поиграв брови, Сириус протянул красно-золотой галстук. Слизеринка бросила странный взгляд на парня, после чего подошла ближе с ухмылкой на лице. Выхватив несчастный галстук, Лестриндж опалила жарким дыханием лицо ничего не понимающего волшебника. Разумеется, Лестриндж растягивала слова, совсем как Малфой. Юная ведьма затянула треклятый галстук, как удавку, потуже. Блэк ошалел от напора ведьмочки. В штанах, как назло, все напряглось. Наклоняясь к уху парня, она прошептала вкрадчиво: -5 очков с Гриффиндора. После чего, отстранившись, Лина довольно наблюдала за сбитым с толку Сириусом. Блэк ослабил хватку на своей шее, продолжая смотреть на подругу, так и ничего не сказав. Такую Алину он обожал, жестокая и страстная. «Чертовка!» – прохрипел он, облизав в момент пересохшие губы, когда девушка скрылась за дверью. Поттер сбежал с места преступления как угорелый, а все потому, что по его вине, которую было крайне сложно признать, три когтевранки покрылись пупырышками, намереваясь познакомиться с ним поближе. Несомненно, молодой волшебник был только рад наладить контакт с прекрасным полом, но не тогда, когда это происходит слишком навязчиво и нахально. К тому же одна маленькая слизеринка не давала переключиться на кого-то кроме себя. Завидев Люпина Севенс, Джеймс тут же подбежал к ним, стараясь спрятаться за спину друга, что выглядело весьма комично, учитывая габариты Поттера. «Что ты опять учудил, сахатый?» Ремус скептически изогнул бровь. Лили еле слышно прыснула, прикрыв ладонью рот. «Ничего, за что меня нужно было бы убить?» — воскликнул Джеймс, заметив трех когтевранок, которые смотрели в его сторону с неприкрытым раздражением. Он кинулся на утек, оббегая пороги и выступы поезда. Поттер удачно наткнулся на Лестриндж, которая отчитывала младшекурсников. «Меня хотят убить, помоги мне!» Как можно быстрее пролепетал Поттер, схватив подругу за руку. Алина сконфуженно взглянула на парня, после чего обратила внимание на приближающихся девушек. Те громко кричали: «Броня Гриффиндорца на чем свет стоит?» Гулять по поезду во время поездки строго запрещено, начало староста. Поттер стоял рядом, не поднимая головы. «Немедленно отправляйтесь на свои места, если не хотите расстаться с баллами, которые вы еще не заработали». Скрестив руки на груди и гордо задрав подбородок, Алина оставалась непреклонной. «Отойди с дороги, Лестриндж». Эриэнна Смаутс, когтевранка с блондинистыми волосами, подступила к старости. Она была намного выше миниатюрной слизеринки и раза в два крупнее.